Финн сидел перед стопкой книг и осторожно брал одну за другой. Осматривал спереди и сзади, нюхал. Пахло странно, немного отдавало растениями. Он раскрыл один томик и коснулся страниц. Они оказались немного грубоваты на ощупь. «Наверное, для того, чтобы легче было держать и переворачивать страницы», — подумал он. «Умно». В конце концов, он выбрал книгу под названием «Волшебник страны Оз». Из чистого любопытства. Кто такой волшебник? И существовало ли на самом деле место под названием Оз? Но прежде чем открыть, он взвесил ее в руке и слегка потряс. Королева книг сказала, что книги обладают внутренней силой. Что это может быть за сила? «Хочешь вытрясти из нее содержимое?» Вдруг спросил кто-то рядом с ним. Он поднял глаза. Королева книг стояла всего в нескольких шагах и наблюдала за ним. Финн смущенно ухмыльнулся. «Нет, просто у меня в голове столько мыслей крутится». Она кивнула, затем села на маленький табурет. «И каких?» — спросила она. Вся сцена выглядела забавно. Книгс была намного меньше Финна, но при этом казалась гораздо больше мальчика. «Ну, дорогу к вам было найти довольно сложно. Я уже подумал, что мы никогда не сможем сюда попасть. Но потом мы все же отыскали ворота». «В этом и заключается магия дружбы», — сказала королева. «И как же работает магия?» «Магия — это когда тебе что-то удается, а ты не можешь объяснить, как это происходит. Вот как работает магия. Но что она такое?» «Магия — это то, о существовании чего люди давно позабыли. Все необъяснимое, невидимое, способности, которые некоторые назвали бы ненормальными, возможно, потому что они внушают страх. И тем не менее, магия по-прежнему необходима людям, чтобы жить». Финн не до конца понял объяснение королевы, но все же чувствовал, что узнал большой секрет. Да, его как будто удостоили тайны, о которой детям никогда не рассказывают. Было очень приятно, что королева Книгс разговаривала с ним так, словно он не просто ребенок. Финн поведал ей о том, как их наказали, о приложении «Я тут», о ночном походе и о том, как они обманули своих родителей и учителей. Королева Книгс слушала очень внимательно. Когда он заговорил о приложении, она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Хотя, возможно, ее взгляд был совершенно нормальным, просто глаза у нее были огромные. «Это, как вы его называете, приложение? Оно всегда знает, где вы находитесь?» — спросила она ошеломленно. «Да, если только его не перехитрить». «Плохо», — пробормотала она и дала ему знак продолжать. «И вот теперь мы сидим у вас, и все так странно», — заключил Финн. Королева ненадолго умолкла, после чего сказала. «Но ведь тебя что-то еще беспокоит. Расскажи мне». «Ох», — вздохнул Финн. Он подыскивал нужные слова. «Как будто в моей голове что-то столкнулось, будто машина врезалась в стену. Этот старый дом...» Он обвел рукой все вокруг. «И тот мир, откуда мы пришли. Оба существуют одновременно, но совершенно по-разному. И теперь эти два мира сошлись вместе. Мне здесь невероятно хорошо. Здесь не нужно беспокоиться о том, что запрещено говорить, или о том, противоречат ли мои поступки правилам. Наверное, я даже могу рассказать вам, какие сны мне снятся. И о том, что они мне в принципе снятся. Сделать это, как вы говорите, снаружи? Да, снаружи я не могу. И мир там такой суровый и застывший. А здесь все так просто. Я не знаю, вам мои слова не кажутся смешными?» «Нет, то, что ты рассказываешь, имеет смысл». «Правда? Вот я и говорю, что тут могу сказать или сделать все, что угодно, и вы меня слушаете. Это действительно... безумие какое-то. Я все время задаю себе вопрос. Кто вы такие? Откуда вы? Зачем вы здесь? Почему именно мы упомянуты в пророчестве? Ведь мы всего лишь дети». Королева Книгс посмотрела на полки с миллионами книг. Веки ее больших глаз медленно опустились и снова поднялись. «Мы существуем», — начала она, — «с тех самых пор, как первый человек рассказал историю. Историю о том, чего другие не знали. Он поведал свою историю так, что остальные слушали его завороженно, мысленно следуя за ним в неведомое им место и создавая новый мир. Тогда мы и возникли. Мы пришли в этот мир с историями. В те времена у костров мы были еще невидимы, но уже существовали». Финн пытался осознать услышанное. Но как вы сделались реальными?» Королева Кникс едва улыбнулась. «Когда после рассказчика явился тот, кто заявил, что все это неправда и что нельзя рассказывать подобные глупости. Именно в тот момент мы стали помогать людям и сделались реальными. Я никогда об этом не слышал. Меня это не удивляет, ибо те, кто отказывался верить в то, что каждая история правдива и способна породить новую реальность, какой бы тревожной или необъяснимой она ни казалась, всегда боролись против тех, кто в это верил». Финн задумался. «И вы выходите из книг, как еда или умывальник?» «И да, и нет. Мы действительно приходим из книг. Но прежде книги нужно прочитать. Люди должны их прочитать. Когда они погружаются в книги, вникают в истории, их воображение начинает работать. С фильмами такого не происходит. В книгах ты видишь только слова, но сила твоего воображения рисует за ними целый мир. С каждой прочитанной книгой эта сила внутри тебя растет. Человеческое воображение, Финн, неистощимо и способно создавать целые вселенные, идеи. Благодаря ему появляемся и мы. Ты спросил меня, что такое магия. В этом и заключается магия книг». «А что, если люди перестанут читать книги и применять эту магию?» «Тогда мы погибнем». Финн потрясенно молчал, затем он прошептал хрипло и решительно. «Мы сохраним эти истории и книги. Мы на это очень надеемся. Именно это и хотел донести до нас Оракул. Вы поможете нам сохранить книги и нас самих. Вы вернете книги людям». «Но как?» Королева Кникс встала. «Я знаю, что у тебя еще много вопросов, но сначала ты должен...» Королева, казалось, подыскивала подходящее слово, и Финн заметил, как на ее лице промелькнуло беспокойство и раздражение, словно она пыталась что-то нащупать, но никак не могла. Затем она взяла себя в руки. «Читать. Ты должен читать. Только из самих книг можно узнать их истинную ценность. Они покажут вам путь, который сегодня еще не ясен». «Значит, в книгах есть ответы на мои вопросы?» Королева улыбнулась. «Конечно. Вряд ли найдется вопрос, на который книги не смогли бы дать ответ». Она повернулась, чтобы уйти, но снова остановилась и указала на книгу, которую Финн все еще держал в руках. «Волшебник страны Оз — самая подходящая для тебя сейчас книга», — сказала она. «Прочитай ее». И Финн принялся за свою первую книгу, а внутри его росло и ширилось нечто светлое. Тем временем Алиса и Теология Кникс тихо и горячо обсуждали, как им лучше всего отправить миру в прекрасный мир невозможных возможностей. «Она обладает огромной силой, просто сама этого не знает, и мы должны поддержать ее, чтобы эта сила не обернулась против нее самой», — сказала Теа Кникс. «Значит, классика, которую рекомендует королева, — самый очевидный выбор. Ангелы, боги, великаны, маги, големы, сирены». Между тем Алиса вставила. «Вы предлагаете слишком большие чудеса. Давайте начнем с малых. Как насчет путешествий во времени, говорящих животных или добрых вампиров?» Мира слушала их вполуха. Если она правильно поняла Книксов, этот стеллаж шириной не менее 10 метров и такой высоты, что она едва могла разглядеть его конец, носил название «Фантастика». Томми же окрестил его стеллажом призраков. Мира назвала его про себя «Страной чудес». Она провела пальцами по корешкам книг. Каждый том ощущался по-разному. Закрыв глаза, она медленно прошла вдоль стеллажа, представляя, что каждая книга, к которой она прикасалась, — это отдельная история, полная чудес и призраков. Прямо как история об Алисе в стране чудес. Интересно, есть ли среди этих книг та, которая захочет быть прочитанной мирой? Внезапно девочка остановилась. Книга, на которой замерли ее пальцы, отличалась от всех остальных. Не открывая глаз, она сосредоточилась на ощущениях в кончиках пальцев. Мира чувствовала покалывание, нежное и шипящее, как будто лопалось множество маленьких мыльных пузырьков, как будто книга хотела поговорить с ней. Мира достала книгу, распахнула глаза и тихонько прочитала название. «Матильда». Затем она открыла книгу и увидела название первой главы, «Маленькая читательница». Здорово. Книга о читательнице. У нее и этой Матильды было что-то общее. Мира села, скрестив ноги прямо перед стеллажом, и ушла в роман с головой. Она с замиранием сердца следила за развитием сюжета. Просто не оторваться, словно невидимая рука взяла ее и ведет за собой. А каким языком была написана история? Одновременно грустным, остроумным и язвительным. Мира не знала никого, кто осмелился бы говорить так, она быстро взглянула на обложку, как этот мистер Даль. Всего несколько страниц всколыхнули в ней самые разные чувства — боль, затем благодарность, а потом восхищение. Но самое главное, она заметила, что читала, затаив дыхание. «Ох!» — выдохнула она, и необычный звук заставил Теа и Алису поспешить к ней. «Ты сама выбрала себе книгу?» — удивленно спросила теология Книгс. «Нет», — сумела вымолвить Мира. «Эта книга выбрала меня». «Что ж, хорошенькое начало», — недовольно пробормотала Теа. «А я думаю, это здорово», — возразила Алиса. «Ходить в книге, как в дикий лес, без цели и плана». «А знаешь ли ты», — тихо заметила Теа, «что происходит, когда заходишь слишком глубоко в лес? С этого все начинается, а потом запутывается так, что не распутать». Мира не уловила многозначительного подтекста, потому что давно вернулась к Матильде. Страдала вместе с главной героиней, когда ее унижали родители, и сопровождала ее к тайной подруге, библиотекарше миссис Филпс. Мира все время повторяла вслух слова, которые никогда прежде не слышала из уст взрослого человека. Она забыла обо всем на свете. Она даже не заметила, что Алиса и Теа внимательно наблюдают за ней, за тем, как она читает, изучают каждую эмоцию, отраженную на ее лице. «Люди так медленно читают», — прошептала Теа. «Зато процесс выглядит как настоящее волшебство», — сказала Алиса. «Будто люди и книги действительно разговаривают друг с другом. Какая Мира сострадательная!» «Сострадание всегда было величайшей угрозой для сильных мира сего», — вздохнула теология. «Оно игнорирует запреты и ложные правила, сродни чтению мыслей. Значит, великий дар Миры — сопереживание». «Очень опасный дар. Она будет страдать вместе с другими людьми, и они повсюду будут преследовать ее, потому что станут искать ее сострадание». Книгса наблюдали за девочкой, которая еще и не догадывалась о том, что может вести за собой людей, если только захочет. Понтесса Книгс посмотрела на книги, которые королева выбрала для Нолы в качестве вводного чтения. «О, святые грамоты, вот ж подборочка. От такой и несварение заработать можно. Генри Дэвид Тора, да, Одиссея Гомера. Ого-го! А еще искусство войны Сунь-Дзы». «Но уж нет». Бунтесса вспомнила свои детские годы около 200 столетий назад. Тогда каждая прочитанная история казалась ей целой жизнью, которую она могла выбрать и прожить. Она училась быть храброй у Жанны Д'Арк или Рыжей Зоры. Бунтесса в каждой новой книге искала героиню, которой могла бы стать сама. Она бросила взгляд на галерею и убедилась, что королева не наблюдает за ней. Затем прошептала Ноле. «Хочешь прочитать истории о таких храбрых девчонках, как ты сама? Тогда выбирай великолепную пятерку, Мулан и, конечно, Ронни, дочь разбойника, а еще хроники Нарнии и...» «А кто это Генри Тора?» — спросила Нола, взяв в руки первый том. «А, этот, он пожил какое-то время в лесу и после этого стал утверждать, что неповиновение — истинная основа свободы». «Слабак в вычурном костюме», — пробормотала Тилла, стоявшая неподвижно и напряженно. «А Одиссея про что?» «Ну, жил-был человек по имени Одиссей, который заблудился в море. Это, конечно, увлекательно, но, может, начнешь с чего-то вроде «Голодных игр», «Мома» или...» «Постой, я не знаю, чего хочу», — с тоской сказала Нола и обратилась за помощью к Аттиле Книгсу. «Я даже не знаю, как читать книги». Бонтесса удивленно посмотрела на Нолу. Та быстро подмигнула ей, как бы говоря, «давайте немного подшутим над этим брюзгой». «Фу!» — сморщился Аттила. «Как можно не уметь читать?» Он покачал головой и добавил. «Девчонки!» Бунтесса подавила смешок. Никаких сомнений. Аттила Книгс по уши влюбился в Нолу. «Тогда будь добр, найди первую книгу о великолепной пятерке «Тайна острова сокровищ», — потребовала Бунтесса у огромного воина Книгса. Тот не сдвинулся с места, всем видом показывая свое недовольство. Тогда Бунтесса продолжила наседать на него. И что же ты стоишь? Неужели это слишком сложная задача для главного стратега?» Аттила снова фыркнул и проворно полез вверх по метровым полкам. Нола и Бунтесса склонились друг к другу и захихикали. Затем Нола сказала: «Иди, я тебе кое-что покажу». Она протянула Бунтессе руку и показала, как скрестить мизинцы. «Это наш с братом знак, когда мы делимся секретом», — объяснила Нола. «Наш с тобой секрет в том, что мы подшутили над Аттилой». «Нашел!» — крикнул Аттила Кникс. Пока Аттила спускался по лестнице, Нола спросила: «А мы можем прочитать все книги, какие здесь есть?» «Абсолютно все», — подтвердила Бунтесса. Затем по ее лицу пробежала тень. Она очень тихо прошептала: «То есть не совсем. Можно прочитать все книги, кроме тех, что в подвале». «В подвале?» «Вот, держи», — прорычала Тилла, протягивая книгу Ноле. Бунтесса быстро сменила тему. «Итак, в этой книге речь идет о четырех детях и собаке Тимми, отсюда и название «Великолепная пятерка». Две девочки, два мальчика. Одну из девочек зовут Джорджина, но она предпочитает, чтобы ее называли Джордж, и она...» Нола вертела книгу в руках и всем своим видом показывала беспомощность. Бунтесса зажала рот рукой, чтобы не прыснуть, но Аттила пока не разгадал суть игры. «Открой ее, ну же!» — проворчал Аттила, грубо выхватывая книгу из рук Нолы и показывая девочке, как ее надо держать. «Это начало. Вот так книгу открывают, вот так листают. Только не перегибай страницы слишком сильно, иначе корешок порвется». Он переворачивал страницы с удивительной нежностью. «Начинай сверху слева, заканчивай внизу справа. Не пропускай ни одной строки. Поняла, воительница-коротышка?» Нола невинно посмотрела на него. «Поняла, большой злой, могучий Аттила». Потом они с Бунтессой не выдержали и громко рассмеялись. Аттила отвернулся и, негодуя, затопал прочь, ворча: «Какая нахалка! Ну, погоди у меня!» Нола проводила его взглядом, а затем сказала Бунтессе: «Мне кажется, я ему нравлюсь». Бунтесса восторженно захихикала. Нола открыла книгу и тут же забыла об Аттиле и обо всех остальных книгсах. Даже о Бунтессе и таинственном подвале. В одно мгновение воображение девочки окунуло ее в водоворот приключений великолепной пятерки. Томми был поглощен процессом извлечения продуктов из книг. Гурман Сникс и шеф Ван Кухель неоднократно демонстрировали ему на кухне, как они извлекают фрукты, овощи, жаркое или чай. Кухня находилась на некотором расстоянии от читального зала в самом конце коридора. Ведущие туда маятниковые двери имели два иллюминатора на высоте полуметра. С одной стороны находилась зона для приготовления пищи, посередине длинный стол с разделочными досками, мисками и столовыми приборами, а с другой — стеллаж с книгами, которыми явно часто пользовались. «Это наш продовольственный запас», — с гордостью объяснил гурман Сникс. «Еще у нас есть винный погреб, но мы туда заглядываем только по большим праздникам», — добавил шеф Ван Кухель, открывая комод, в котором хранились многочисленные винные путеводители и иллюстрированные книги о регионах Шампани. И если присмотреться, еда и напитки были повсюду, в стихах, в рецептах, описаниях пиров и пикников. По сути, все книги в мире написаны о еде, ну, за исключением математических. Но должны же быть исключения. Книгсы, заправляющие кухней, были в восторге от того, что их гость заинтересовался кулинарией. Правда, на некоторые вопросы мальчика оказалось сложно ответить напрямую. «Как именно вы это делаете?» — допытывался он. «Мы материализуем», — пытался объяснить гурман Сникс. «Вытаскиваем наружу. В общем, говорим: появись, и тогда предмет оказывается здесь. Иногда приходится немного потянуть, но со временем привыкаешь». «А людей? Людей вы тоже можете вызвать?» Оба книгса переглянулись. «Ну да», — медленно протянул гурманс. «Можем, конечно, но...» «Но лучше оставим этот вопрос», — донесся со стороны двери чей-то голос. Легкое прикосновение к руке Томми прервала кулинарный урок. «Двуликий», — начала шрифтея своим теплым голосом. «Мне выпала честь учить тебя. Если, конечно, уважаемые кулинары Кникса отпустят тебя». Ни у кого не возникло желания спорить с книжной целительницей. Томми подумал, что на таких, как она, обычно смотрели снизу вверх, даже если в реальности она была ниже Томми и едва доставала ему до локтя. Они вошли в библиотеку бок о бок, И Томми показалось, что зал превращается во все более запутанный лабиринт, а коридоры становятся все длиннее и длиннее. «Ты единственный, кто слышал о книгах прежде», — начала Шрифтея, когда они проходили по отделу всемирной истории. «Могу я спросить, где?» «Моя бабушка с дедушкой когда-то рассказывали о том, что раньше у них были книги. Я не знаю, когда они исчезли и почему. Мой дедушка еще застал их, но он особо не говорит о тех временах. Кстати, это он помог нам сегодня попасть сюда». «Вы рассказали ему, зачем вам сюда надо?» «Нет-нет», — торопливо заверил ее Томми. «Он не задавал никаких вопросов, только хотел, чтобы мы не попались». «Интересно», — ответила Шрифтея. «Значит, твой дедушка отличается от других взрослых?» «Несомненно», — вздохнул Томми. «Они с бабушкой, даже не знаю, иногда мне кажется, что они живут тайной жизнью. Они делают вид, будто следуют правилам, но когда остаются одни, говорят совершенно по-другому. Может, именно поэтому они и рассказали мне о книгах. Думаю, они скучают по ним». «Меня интересуют эти правила. Запрещено ли говорить о книгах или читать их?» «Нет, просто никто так не делает. Книги, сны или значения имен об этом не говорят, а тот, кто говорит, выказывает дурные манеры. Родителям подобное поведение не нравится, и поэтому дети избегают этих тем. И книг нет. Мы просто смотрим фильмы или играем на планшете». «А что такое планшет?» «Портативный мини-компьютер. С ним можно делать все, что угодно. Пользоваться интернетом, играть в игры, слушать музыку, общаться с другими людьми или даже смотреть фильмы. Но он не похож на книги. В планшете рассказывают истории о других детях и их семьях, и что произойдет, если они будут вести себя плохо. В фильмах ничего не придумывают, и уж точно в них нет ни слова о других мирах». Шрифтея, конечно, слышала о компьютерах, она знала биографии изобретателей Конрада Цузи и Алана Тьюринга. Но пока они медленно прохаживались по читальному залу, Томми ей объяснил, что такое всемирная паутина, в которой хранятся знания человечества. Однако некоторые страницы там закрыты для детей. Яркий взгляд Шрифтеи блуждал вверх и вниз по рядам полок. «Были ведь не только книги», — тихо сказала она. «Были и те, кто их сочинял. Авторы, придумавшие и записавшие поэмы и утопии, истории о реальных преступлениях и искренние истории любви. Они повествовали о мирах, которые были необъяснимы, прекрасны или даже опасны. Ведь писатели желали предостеречь человечество». Эта мысль еще не приходила Томми в голову. Он был поражен обилием книг, хранившихся в этой библиотеке. Но кто-то ведь и правда придумал и записал все эти истории. «А как придумать историю?» — спросил он. Шрифтея улыбнулась. «Самый простой способ — задать себе вопрос. А что если?» «Правда? А я все время задаю себе этот вопрос». «И что ты делаешь потом?» «Я просто размышляю. А что, если бы существовали водные зомби? А что, если б я мог летать? А что, если бы я был невидимкой?» «Вот». «Видишь?» — сказала Шрифтея. «Именно это и делают писатели. Только в отличие от тебя, они свои мысли записывают». «И так получаются книги?» «Верно. Прежде их можно было купить в книжном магазине или взять в библиотеке. Книги были повсюду. А теперь ни у кого больше нет книг. А теперь ни у кого больше нет книг», — подытожил Томми. «Верно», — ответила Шрифтея. «Время неумолимо. Оно придает забвению то, что уже не имеет значения для большинства людей, а не то, что им запретили». Томми нравилось, что целительница разговаривала с ним как со взрослым. Она воспринимала его слова всерьез и не пыталась его переубеждать. «Скажи», — спросила Шрифтея, — «тебя очень интересует твое имя и его значение, не так ли?» До сих пор Томми об этом вообще не задумывался. «Я никогда не задавался этим вопросом раньше, но теперь хочу узнать, что внутри меня есть такого, о чем я еще не ведаю. Я хочу знать правду». Шрифтея привела Томми в коридор, в конце которого стояла колонна книг. «Познание себя — самое замечательное из всех людских приключений», — ответила она и обвела книги вокруг. «И лучшими помощниками в этом деле являются книги. Они не осуждают и рассказывают обо всем. Для них не существует запретных тем. Книги открывают тебе то, чего ты никогда не знал о себе. «Правда?» — спросил Томми. «Как и мир, из которого ты появился». Томми глубоко вздохнул. «Итак, с чего ты хотел бы начать?» «Я хочу читать все и сразу», — признался он. «Боюсь, на это уйдет 1000 лет. За свою жизнь человек может прочитать около 5000 книг». Томми огляделся. «А сколько их здесь?» «О, наверное, даже 1 000 000 нет. У нас ведь очень маленькая библиотека». «А сколько может осилить книгс?» Шрифтея подсчитала. «Думаю, все. Хоть времени едва хватает». «Если бы я был книгсом, я бы мог прочитать гораздо больше», — вздохнул Томми. Шрифтея взяла его руки в свои. «Томми, сейчас я раскрою тебе то, что дает тебе, твоим друзьям и всем детям преимущество перед нами, книгсами. Когда вы читаете, вы создаете бесконечное количество новых миров. Вы обладаете силой безграничного воображения. Мы так не умеем. Мы все помним, но у книгсов нет фантазий. Мы не спрашиваем себя, а что если? Я думаю, именно поэтому нам и было предсказано ваше появление. Ваши таланты помогут нам, но сначала эти таланты нужно раскрыть». Когда целительница книг заметила сомнение на лице Томми, она добавила: «У меня есть для тебя книга. Она называется «Северное сияние». В ней у каждого человека есть другая сторона. Автор, некий сэр Пулман, назвал эту сторону демоном и воплотил ее в образе животного. По сюжету дети и их демоны отправляются в путешествие между мирами. Интересно?» Томми взволнованно кивнул. Пока Шрифтея проворно взбиралась на колонну в поисках книги, Томми заметил, что отсюда ему видна галерея, та самая галерея с таинственным безумным оракулом. Откроется ли ему когда-нибудь, какую роль он, двуликий, сыграет в пророчестве? В чем заключается его дар и есть ли он у него вообще? В эту волшебную ночь читальный зал наполнился новыми звуками. Тихий шелест страниц, смешки, испуганные вздохи и шепот книгсов, которые наблюдали, как дети в разных уголках огромной библиотеки начинают покорять мир историй.